Седьмая глава. В третьем субботнике участвовали уже не только рабочие электрозавода. Прислали своих добровольцев фабрика «Красная Заря», заводы «Красный Богатырь» и «Первый инструментальный». Вышли помогать субботнику и жители бараков, и обитатели соседних улиц – 9-й роты Суворовской, Бужениновской. Свалка надоела всем, избавиться от нее хотелось побыстрее. Шпана, постоянно шнырявшая между Преображенским рынком и свалкой, воровала на ходу из дворов разную мелочишку, срывала иногда с веревок белье, выкапывала с огородов картошку. Не прочь была запустить руку в окна и форточки первых этажей, заглянуть в открытые двери. Конец свалки одновременно означал и конец шпане, которая, непомерно расплодившись в годы НЭПа, успела до смерти ужесточертеть преображенским обывателям. Вместе с группой ткачих «Красной Зари» появилась на субботнике на свалке и Клава Сигалаева. «Вот эта встреча!» — обрадованно заулыбался, увидев жену Костя. «Тебе, что ли, одному в сознательный ходить?» — уперла Клава руки в крутые бока. «Мы, небось, тоже хотим в новых домах пожить». «Ну, это мы еще посмотрим», — прищурился Костя. «Пускать вас в новые дома или не пускать? Для этого надо потрудиться на общую пользу». «Бессовестный», — ткнула Клава мужа кулаком в грудь. «Кто же еще трудится на общую пользу, как не я? Троих тебя родила? Кормлю, пою тебя, дьявола рыжего, каждый день или нет?» «Сама рыжая!» — засмеялся Костя и хотел было при всех поцеловать жену. Но она ловко увернулась от него и отбежала в сторону. «Бесстыжие твои глаза!» — шептала Клава, когда Костя все-таки поймал ее и, обняв за плечи, повел среди весело трещавших костров к берегу Хапиловки. «Ночи тебя мало, всю смену до обеда зевала, а девчонки мне и говорят, Клав, говорят, вы никак со своим рыжим четвертую хотите сработать. И завтра зевать будешь до обеда, а девчонкам своим на фабрике так и скажи, обязательно будет четвертая. Но только парень на этот раз». «Да куда тебе четвертую-то?» Смущаясь, опускала голову Клава. «Троих некуда девать, а тут четвертую». «Ничего, Клавочка, пускай растут. На старости лет будет нам с тобой утешение. Взводом внуков будем командовать. Одевать будет куда». «Вот сожжем до конца всю эту мразь, разобьем здесь сквер, построим новые дома и дадут нам с тобой там хорошую квартиру». «Я и сама мальчишку хочу», — прижималась Клава к мужу. «Надоели девки, и главное, все рыжие. Какими же им еще быть?» — смеялся Костя. «Мы же с тобой оба рыжие!» «Хочу, хочу парня!» — горячо зашептала Клава, прижимаясь к нему все сильнее. «Чтобы такой же, как ты, был дурачок!» «Клавочка, солнышко мое, да я хоть сейчас!» — рывком притянул к себе жену Костя. Клава, опомнившись первой, оттолкнула от себя Костю и, поправляя красную косынку на голове, сказала, стараясь согнать с лица стыдливый румянец: Очумел, что ли, совсем, люди кругом. И, повернувшись, пошла к подругам с веселыми улыбками и шутками-прибаутками, наблюдавшими за ними. Надо же, троих родили, и все никак не намилуются, среди бела дня друг на друга бросаются. А Костя Сигалаев, глядя сзади на фигуру жены, почувствовал, как теплая волна, которая всегда рождалась в нем в ожидании близости с этой женщиной, покатилась в ноги, делая их непослушными и почти ватными. Ну зачем таскаются мужики по разным бабам, вроде братанов моих холостых? С каким-то даже сожалением подумал Костя. С одной надо жить, одну надо любить, одну целовать, ласкать, чтобы она открылась тебе всей своей бабьей сладостью, всей своей бабьей глубиной и щедростью своего тела, чтобы лететь в эту глубину всю жизнь, чтобы летать каждый раз все выше. Одной жизни, наверное, не хватит, чтобы понять и почувствовать то, что может подарить тебе единственная твоя любимая женщина, около которой и умереть-то не жалко за ее любовь к тебе. Да собери сейчас передо мной всех этих Клавкиных подруг, которые вон там хохочут о чем-то с ней в своих красных косынках. Ни на одну глаз не посмотрит. Только Клавку мою мне отдайте, только бы взять ее в руки всю и заласкать, зацеловать. «Ого-го!» — громко закричал Костя. Схватил первую попавшуюся под руки тачку, швырнул в нее лопату и побежал, как молодой, к самой большой куче мусора. И, выдернув из тачки лопату, начал швырять в тачку обломки кирпичей, щебенку и еще что-то. А потом, яростно плюнув на руки, понесся вперед, рывками толкая перед собой тяжелую тачку, вкладывая в свои физические усилия все непонятно ему самому, но распиравшее его во все стороны возбужденное состояние полноты и беспредельности восприятия окружавшего его мира, который он готов был перевернуть вверх ногами на 180 градусов. В тот день, в третий субботник, райисполком под давлением Заботина прислал на свалку несколько десятков подвод, чтобы вывести мусор, который нельзя было сжечь, далеко за пределы города и сгрузить его в таких местах, где поблизости нет никакого человеческого жилья. Кроме того, завод «Серп и молот», бывший «Бромлей», с которым электрозавод соревновался по многим показателям, выделил 7 грузовых автомобилей. В этом тоже чувствовалась рука Заботина. Возить со свалки к своим мартеновским печам железный лом. Так что работы на погрузке было хоть отбавляй. И Костя Сигалаев с такой яростью схватился швырять в кузов машины ржавые спинки кровати, металлические сетки, трубы, самовары, чугуны, мотки проволоки и все прочее, дребезжащее и звенящее, что проходивший мимо Заботин вынужден был остановить его. «Эй, легче!» — крикнул Алексей Иванович, хватая за руку разбушевавшегося энтузиаста. «Кузов сломаешь, машину пожалей!» Костя, тяжело дыша, несколько секунд, ничего не понимая,